Глава 36. «Блин, ну где ж ты тут прячешься, тварь?» В бессильной злобе вопил я, мысленно разумеется, по 10-му кругу, обходя все обозначенные Елизаветой места с повышенным фоном хаоса. На всем рынке стройматериалов артефактор выявила всего 4 таких подозрительных участка, каждый примерно в форме круга 1,3 метра диаметром. 3 из аномалий находились в разных концах рынка, прямо на асфальтовых площадках под открытым небом. И лишь одна оказалась укрыта от посторонних взглядов под крышей и стенами крайнего ангара. Разумеется, наибольшие надежды на вероятность обнаружения там схрона у меня вызвала спрятанная в ангаре аномалия. Но я всю ее обмерил вдоль и поперек гусиными шажками, как и 3 остальных под открытым небом. Однако никакого тайного механизма, отпирающего замаскированный спуск в подвал, ни здесь, ни там обнаружить, увы, не удалось. «Не надоело еще фигней страдать», — хмыкнул восседающий на пластиковом стуле Митюня, приветствуя глумливым оскалом и ополовиненным стаканом пива очередной наш с Лизаветой безрезультатный выход из ангара. «И правда, Сергей», — поддержала своего мужчину артефактор. «Может, пора закругляться? Ведь в каждой аномалии уже все трещины и выпуклости подозрительные по нескольку раз ощупали». «Во-во, скоро на вашу сладкую парочку, как на клоунов, местная администрация билеты зевакам продавать начнет», — подхватил Митюня. «Пора признать, что это тупик», — подытожила Лизавета, — «и искать подвал еще где-то». «Нет, больше негде», — замотал головой я, невольно замедлив шаг и остановившись у Митюниного стула. За месяц Марина излазила город вдоль и поперек. Если бы тайное убежище потерянных душ находилось где-то еще, она бы его точно уже отыскала. Только сюда и доступ был ограничен. Значит... «Ой, да нифига это не значит, пацан», — фыркнул Митюня, опуская на асфальт стакан с остатками пива, и тоже поднимаясь на ноги, отчего уже мне пришлось дальше задирать на верзилу голову. «Исчадия не вездесущие. Я сильно сомневаюсь, что даже подобной сущности под силу за месяц исследовать все закутки Нижнего. Конечно, у нас не Москва, но тоже город, согласись, ни разу не маленький. Подозрительных теней в округе даже не миллионы, а во много-много раз больше. А такое обилие вариантов даже с ее уникальной обилкой...» Старший товарищ продолжал еще что-то увлеченно мне доказывать, но, озаренный внезапной догадкой, дальше я его уже не слушал. Разумеется, исследуя здешние аномалии, я не единожды пытался нащупать тайный подвал с помощью читерского умения. Однако шаг в тень, подтверждая Маринины слова, каждый раз отчаянно сбоил, выводя на края периферийного зрения вместо четких картинок вариантов, теней переходов, абсолютно невоспринимаемую человеческим глазом мешанину из десятков беспрерывно меняющихся в течение каждой секунды образов. Митюнина же упоминание об уникальной способности исчадия, которая, безусловно, в разы эффективнее моей изрядно упрощенной версии теневого умения «Шаг в тень», непроизвольно напомнило мне о собственном уникальном таланте. В голове мгновенно родилась идея синхронизировать умение с талантом и посмотреть, что из этого выйдет. Окрыленный задумкой, я тут же развернулся и ломанулся обратно в только что покинутый ангар, оставив Лизавету и недоговорившего Митюню озадаченно таращиться вслед шизанувшемуся на почве безрезультатного поиска практиканту. «Шаг в тень», — выдохнул я фразу активатора умения, оказавшись внутри скрытого от посторонних глаз круга аномалии. По краям периферийного зрения вместо картинок переходов ожидаемо появились 2 десятка непроглядных клякс, внутри которых беспрерывно происходила чересчур стремительная смена образов. Но щелчок пальцев левой руки, запустивший через секунду действие настройщика, растянул текущее мгновение до вечности. В ангаре мгновенно замерли все находящиеся внутри люди, в том числе и появившиеся только-только на пороге Елизавета с Митюней, как отрезало все звуки и голоса, и в образовавшемся стазисе точно так же остановилось стремительное мельтешение картинок на периферии зрения. Эксперимент удался. Среди 2 десятков застывших по краям картинок вариантов перемещений Подавляющее большинство отражало теневые закутки ангара и окрестностей. Но три картинки с разных ракурсов дали вид на знакомую каменную кладку подвала из видеопослания. В итоге мой выбор остановился на той, где, кроме стены, виднелся еще кусок топчана со свешивающимся куском толстой веревки, точно такой же, как на путах пленницы в видеоролике. Сосредоточившись на варианте перемещения, я отменил действие настройщика и тут же провалился в сумрачную воронку мгновенного переноса.